Усмехается, усмехается. Однако спросить, действительно ли она стояла за деревьями, почему-то не решался. Сам к амбару ни разу больше не ходил. Что там делается, не знал. Теплым сентябрьским днем, когда слабый ветерок срывал с берез и осин пожелтевшие листья и кружил их в воздухе, загорелась вдруг где-то в лесу перестрелка. Демид в одной рубахе выскочил из дому и нырнул в лес. Константин метнулся было за ним, но невольно остановился. Улица деревушки, всегда пустынная, на этот раз была оживленной. Почти из каждого дома повыскакивали женщины, закутанные с головы до ног в черные платки. Бородатые мужчины, работавшие у Кости проводниками, высыпали, как горох, дети. Дети заплакали. Женщины, воздев руки к небу, заголосили, завыли. А мужчины, тоже задрав бороды к небу, беспрерывно осеняли себя широкими крестами. — Чего это они? — спросил Костя у жены, которая тоже вышла на крыльцо. — Не видишь, молятся, — сухо ответила Серафима. От антихристов защиты просят. Серафима сошла с крыльца, направилась вдоль улицы. И тут случилось то, чего меньше всего он ожидал. Жители деревушки падали один за другим в ноги его жене, а Серафима, тоже закутанная в черный платок, шла вдоль улицы, направо и налево разбрасывая кресты своей беспалой рукой. Костя так и сел на ступеньку крыльца с открытым ртом. Но сообразить что-нибудь не успел. Из леса выскочил Демид на коне. Подскакав к крыльцу, сказал упавшим голосом. «Выследили нас. Давай за речку. На козьей тропе держи красных. К вечеру оставь кого-нибудь за себя и приезжай на совет. Патроны берегите». И снова пригнувшись, к самой лошадиной шее нырнул в лес. Он, Жуков, знал эту козью тропу, не раз уходил по ней на промысел. Вскочив, он побежал туда, где раздавались выстрелы. Минут через 10 был на месте. 8 незнакомых ему людей лежали на деревьях, наваленных поперек тропы, и, просовывая меж стволов обрезы, время от времени стреляли. «Много их там?» — упав с коня, крикнул Костя. «Наше счастье, если мало», — ответил кривоплечий, с красным, как медь, лицом мужик. — Нас вот 9 было. Теперь после твоего прибытия обратно 9. Только сейчас Костя заметил труп, валявшийся сбоку тропинки. Вернее, не весь труп, а только ноги убитого. Падая, он упал головой в болотную ряску, ласково зеленеющую у самой тропинки, и воткнулся почти наполовину. — Не стрелять, — приказал Костя. Люди, оставив обрезы, обернулись. Некоторые стали закуривать, ожидая, что он скажет. Откуда-то справа, сюда, на козью тропу, долетела глухая дробь, будто частый град ударял по чьей-то спине, обтянутой полушубком, и смолкла. Тотчас такая же дробь просыпалась слева, затем далеко-далеко сзади. «Обложили со всех сторон», — проговорил он. «Это мы и сами знаем», — усмехнулся пожилой угрюмый человек с мохнатой, как овчина, шеей. Раздался выстрел, и кривоплечий скатился под ноги Кости. Остальные припали к обрезам, начали торопливо стрелять. «Отставить!» — опять заорал Костя. «У вас что, патронов много?» Стрельба снова прекратилась. «Стрелять только уж наверняка!» «Да не высовывайтесь, перещелкают по одному!» До вечера Костя лежал за наваленными деревьями, внимательно глядел вперед сквозь завядшие ветки. Время от времени красноармейцы пытались продвинуться по тропинке, но их отгоняли 3-4 выстрелами. Когда стало садиться солнце, Костя ткнул в бок мужика с лохматой шеей. «Как фамилия?» «Сажен я, Парфен. Чего тебе? Останешься за меня. Глядеть в оба. а слушать в четыре уха, понял?